мерзко злоупотребил моим доверием, — воскликнула она. О, этот проклятый сладкоречивый лицемер! Я вытащила его из ссылки. Я определила его наставником к Нерону. Всеми своими успехами он обязан только мне. А ты знаешь, что произошло в Армении? Ну вот. И когда Нерон должен был принимать оттуда посланников, я вошла в зал, желая занять полагающийся мне по праву место рядом с ним. Синека же посоветовал Нерону вывести меня вон. И тут последовал его совету, хотя и действовал при этом вежливо, почтительно, не забывая о том, что он любящий сын. Какое оскорбление! Синека, видите ли, полагает, что женщина не должна вмешиваться в государственные дела. Но ведь эта женщина сделала Нерона императором. Обескураженный, я попытался было перевести разговор на свои собственные приключения, однако Агриппина даже не стала меня слушать. О смерти от разрыва сердца проконсула Силана она насторожилась, кивнула и сказала: «Лучше уж так. Не то в один прекрасный день нам пришлось бы осудить его за измену. Все силаны — злобные гадюки, источающие яд и ненависть». В это мгновение в зал проскользнул слуга и объявил, что Нерон, как всегда с опозданием, проследовал к столу. Агриппина положила руку мне на плечо и сказала: «Беги, дурачок, беги, и не дай никому остановить себя». Воля этой женщины была настолько сильной, что я и впрямь едва ли не бежал по дворцу, отвечая на ходу любопытным, что приглашен к трапезе императора. Ужин был подан в маленькой столовой, которая вмещала каких-то жалких 50 человек, и была нынче так полна, что пиршественных лож не хватало, и кое-где на них возлежало по трое. Множество пирующих вынуждены были даже сидеть. Небрежно одетый Нерон показался мне весьма возбужденным, но его привлекательное юношеское лицо светилось радостью. Сначала он непонимающе уставился на меня, но потом обнял и велел поставить рядом с его почетным ложем табурет для меня. «Музы благосклонны ко мне!» — воскликнул Нерон, а затем нагнулся к моему уху и прошептал: «Ах, Минуций, Минуций, испытал ли ты, что такое любить всем сердцем, любить и быть любимым? Ничего прекраснее представить невозможно». Ел он быстро, одновременно отдавая распоряжение некоему Терпну. Гостям пришлось объяснить мне, что Терпн — знаменитейший музыкант. Таким вот я оказался невеждой. Во время ужина он наигрывал на цитре, подбирая музыку к любимым стихам, сочиненным Нероном днем, и напевал их присутствующим, кои, немали пению, затаив дыхание. Голос его был хорош и настолько силен, что будто пронизывал тебя насквозь. Когда певец умолк, все мы разразились бурными аплодисментами. Я не знаю, были ли стихи Нерона искусными, и подражал ли он другим поэтам, однако в исполнении Терпна они произвели на всех замечательное впечатление. Нерон, прикидываясь смущенным, поблагодарил за овации, взял у Терпна цитру и тонко коснулся ее струн. «Когда-нибудь я непременно спою», — сказал Нерон, «но сначала Терп должен позаниматься со мной. Я, конечно, сам знаю, что голос у меня хорош, но когда я решусь петь, я непременно вступлю в состязание с самыми лучшими певцами». Уступая просьбам императора, Терпн все пел и пел, и аплодисменты не было конца. Тем же, кто, укрывшись за чашей вина, пытался в полголоса беседовать, Нерон посылал гневные взгляды. Признаюсь, мне стоило немалых усилий сдерживать зевоту. От скуки я принялся разглядывать гостей и вскоре пришел к выводу, что Нерон, При выборе друзей руководствовался не столько их происхождением или должностью, сколько своим личным к ним расположением.